Ребенок был жив. Ивонна не помнила ничего. Она была так пьяна, что весь день смазался у нее в одно кошмарное пятно. Ей сказали, что ребенок мертвый, она спустила его в унитаз. Сотрудники скорой помощи, укладывая Ивонну на носилки, были вежливы и предупредительны. В смущении они осмотрели все вокруг и даже заглянули в унитаз. У нее был уже весьма приличный срок, трудно поверить, что она смогла так быстро избавиться от полноценного плода. Однако Хелен, быстроглазая девушка, сообщившая, что она доброволец из центра матери ребенка при монастыре Святого Мартина, заявила, что долго не могла попасть в квартиру и слышала продолжительный звук спуска воды из унитаза, а потом обнаружила залитую кровью ванную. Круглолицый ребенок вроде бы был на ее стороне. Девчушка подтвердила, что мама долго делала пипи, а Хелен долго стояла за дверью. Несса ходила с серым, как пепел, лицом и пыталась уверить саму себя в том, что ничего не случилось бы, пошли она к Ивонне не Хелен, а любого другого человека. Наконец Хелен позвонила, сказала, что возникли кое-какие проблемы и что она постарается убедить девчушку все же впустить ее в дом. Звонила она из магазина по соседству с домом Ивонны, в который зашла, чтобы купить бутылочку молока. Ей ведь надо было чем-то подкрепиться, потому что Бог знает, что могло ожидать ее внутри. Вечер прошел в заботах о устройстве Ивонны в больницу и помещении трехлетней девчушки в приют. Когда все было улажено, Хелен сказала Бриджит, что устала и хотела бы немного прогуляться. «Ей с чего устать?» — безучастно откликнулась Бриджит. — Сегодня ты бегала в сад не меньше 6 раз. — Мне хотелось быть уверенной, что там все в порядке, — ответила Хелен. Она аккуратно подхватила маленький сверток с ребенком, которому предстояло унаследовать миллионы палаццо, и взяла его на руки. Мальчик был завернут в полотенце и в одну из ночных рубашек Хелен. Для утепления Хелен решила воспользоваться мягким ковриком, покрывавшим обычно сиденье стула в ее комнате. Она проскользнула сквозь задние ворота монастыря и шла, пока не устала. Отойдя как можно дальше от обители, Хелен зашла в один из придорожных магазинчиков и позвонила Ренате. — Он у меня! — сказала она с триумфом в голосе. — Кто это? И что там такое у вас? — Это сестра Хелен из монастыря Святого Мартина. Я добыла для вас ребенка. Нет, это невероятно. И тем не менее, я могу принести его к вам прямо сейчас. Это мальчик? Вам удалось достать для меня маленького мальчика? Да, очень маленького мальчика. Ему всего 1 день от роду. Голос Ренаты начал срываться на крик. Но как же это? 1 день? Он умрет. Я не знаю, что мне делать с младенцем, которому всего-навсего день. Я тоже не знаю. Но я купила бутылку молока, и, кажется, он сосет его с моего пальца, простодушно ответила Хелен. Где вы находитесь? Разумеется, в Лондоне. Приблизительно в 2 милях от монастыря. У вас есть деньги? И сколько нужно денег? В голосе Ренаты стало сквозить беспокойство. Чтобы заплатить за такси. Да-да, конечно. Тогда я приеду к вам. Отдам вам ребенка. И никто про это ничего не узнает. Да, но я не знаю. Быть может, стоит немного подождать? Я не знаю, как мне поступить. Мне стоило большого труда раздобыть его для вас. Голос Хелен звучал устало. Да-да, конечно, сестра, я понимаю. Просто все это так неожиданно, а он так мал. Я уверена, вы всему научитесь. К тому же вы всегда сможете позвонить кому-нибудь из знакомых, посоветоваться.